На следующий день, 4 апреля, я снова проснулся в 6 утра от звука колокола. Сегодня у меня больше не болела голова, поэтому я вышел в коридор и некоторое время смотрел, как Юкихида звонит. Мне пришло в голову посчитать сегодня количество ударов. По словам Мории, Юкихида вызывает сильные подозрения, но мы никак не можем его зацепить. Причина того проста. У него действительно надежное алиби на время каждого убийства. К этому моменту погибло уже много человек. Кейгёку Анадера, Сатико Хисикава, Харуми Накамару, Эрико Курата. Размышляя об этом, я вдруг вздрогнул, хотя еще не до конца выстроил версию. После Сатико, Харуми и Эрико может статься, что следующей целью будет Сатоми. Причина предыдущих убийств неизвестна, но у жертв явно есть одно общее. Все эти женщины молодые и довольно красивые. Ну, в случае с Анадерой возраст не тот, но все другие соответствуют этому общему признаку. А Сатоми остается здесь единственной, кто удовлетворяет этим условиям. Это очень серьезно, и нужно во что бы то ни стало защитить Сатоми. В любом случае, причина, по которой мы несколько иначе восприняли исчезновение Фудзивары и смерть бабушки Кику, заключалась в том, что все подсознательно рассуждали так же, как я сейчас. Вчера вечером была убита женщина за 70, самая старшая из всех жертв. Это нас всех напугало, потому что означало, что убийца выбирает цели совершенно случайно. Никаких закономерностей нет и в помине. То есть теперь никто, а не только девушки, не может чувствовать себя в безопасности. Я вернулся к своим первоначальным рассуждениям. По меньшей мере трое из пяти жертв на данный момент были убиты в 18:00. Колокол служил прикрытием для выстрелов и бил в него тот самый Юкихида. Причем каждый раз большое количество людей видело, как он это делает. Поэтому Юкихида и Инуба в первую очередь исключали из числа подозреваемых. Я вдруг начал в этом сомневаться. Так ли это на самом деле? Да, Юкихида звонит в колокол в 6 часов каждое утро и каждый вечер. Но если говорить точнее, то в колокол звонит человек, который выглядит как Юкихида. Кто может гарантировать, что это действительно он? Не слишком ли далеко до звонницы? Если по дороге в храм Хасензи подменить Юкихида каким-то другим человеком, похожим на него, то в этот момент сам Юкихида станет человеком-невидимкой, и он вполне может вернуться в Рюгатой и спокойно убить сколько угодно людей. Однако если это так, то Юкихида и его сообщник, очень похожие на него, хотя мы и не знаем, кто он, уже представляют собой преступную группу. Их лица не обязательно должны быть особенно похожи. Достаточно похожего телосложения. Однако такого подходящего человека тут нет. Например, Кадзуо Инуба и Фудзивара меньше ростом, чем Юкихида. Я стал думать, кто похож телосложением на Юкихида, и тут меня осенило. Это Мория. Не может быть. Я сразу отбросил эту мысль. Идея совершенно нелепа. Я уже давно ловлю себя на том, что зря трачу время на серьезные размышления о подобных странных предположениях. У Митараи, наверное, никогда не возникнет таких мыслей. Тогда получается, что накануне вечером Мория в разговоре со мной говорил о подозрениях в адрес своего собственного сообщника. В любом случае, нельзя упускать из виду тот сарай. Все станет яснее, когда полиция осмотрит в нем циркулярную пилу. Нет места более подходящего для убийства или расчленения трупа. Я подумал, что это почти не вызывает сомнений. Осталось выяснить, у кого есть ключ от этого сарая. «Господин Исиока?» — услышал я голос, звавший меня по имени. Обернувшись, я увидел Танаку, поднимавшегося по коридору. «Вы сегодня рано», — сказал он. «Невозможно спать под звон этого колокола. Держу пари, что сейчас все проснулись». «Мой босс спит. Он вчера поздно лег», — сказал Танака, стоя рядом со мной. В этот момент мне вдруг что-то пришло в голову, и я решил попробовать. «Господин Танака, если звук этого колокола служит прикрытием для выстрелов, то можно стрелять и сейчас. Нужно только, чтобы колокол звонил. Но убийство всегда происходит в 6 часов вечера. Это должно что-то значить». «Наверное, просто утром все спят», — сказал Танака, похоже, не особо задумываясь. «Кажется, сегодня погода тоже будет довольно хорошая». «Есть ли какие-нибудь новости относительно убийства бабушки Кику?» — спросил я. «Есть. Ее убийство — это совершенно другой случай». «Другой? Разве тут не запертая комната тоже?» «Нет, здесь не так. Задвижка на тростниковой двери из коридора не была закрыта, а раздвижная дверь между прихожей и комнатой в четыре татами была закрыта, но тоже без задвижки. Кроме того, окно, выходящее наружу, было открыто. Случай с бабушкой Кику явно отличается от других». «То есть это будет новое дело?» «Нет, тоже», — сказал Танака, расстегивая пиджак и вынимая из кармана сигареты. Он взял сигарету в рот, поднес зажигалку и с удовольствием затянулся. Первая утренняя сигарета явно доставляла ему удовольствие. «Я сказал другой случай, потому что в этом случае использовалась не пуля Дум-Дум. Другая? Обычная пуля. А время изготовления и производитель? Вот тут совпадение. Это Браунинг, 1930-е годы. Но не Дум-Дум. Интересно, почему? Похоже, это тоже ружье, такая же пуля, только без открытой оболочки, как у Дум-Дум. Что бы это значило?» «А куда попала пуля бабушки Кику?» «В сердце. Один выстрел в сердце». «Вы говорите, убийца целился в сердце?» «Или целился, или просто попал». «Да, это что-то новое». «Но новость не только в этом. Главное, что на ее теле есть следы пороха». «Следы пороха?» «Это означает, что в нее стреляли в упор. Такое впервые в этой серии убийств». «Действительно». «Да, ни у кого до сих пор не обнаруживали следов пороха». «Понятно. Помню, что у Сатико Хисикавы их тоже не было». «В случаях с Хисикавой, Накамару и Куратой не было абсолютно никаких следов пороха на лбу или теле». «Значит ли это, что все трое и госпожа Хисикава в их числе были застрелены с далекого расстояния?» «Ну, не с близкого». «Окна и двери закрыты, и все же с далекого расстояния. Это фокус какой-то, не так ли?» «Честно говоря, у нас не бывало таких случаев. Даже при серийных убийствах у нас редко бывает применение стрелкового оружия. Честно говоря, я не понимаю, что происходит». «Прямо как будто призрак действует. Да, кстати, о той циркулярной пиле за Рюдзуканом». «А, вы об этом», — сказал Танака, стряхивая пепел в сад. «Мы это уже проверили». «Правда? Когда?» Я ахнул от удивления. «Мы делали это дважды. В первый раз, когда был обнаружен изуродованный труп госпожи Анадыры, и второй, когда нашли труп госпожи Хисикавы, и появился плод». «А, вот как». «Хоть вы и считаете нас деревенскими полицейскими, такое мы вполне в состоянии сделать». «И каковы результаты?» «Все чисто. На пиле нет ни пятен крови, ни биологических жидкостей или частиц плоти». «Это правда?» Я был в растерянности. Этого я никак не ожидал. Мало того, у меня были большие надежды. Я думал, что циркулярная пила подскажет разгадку. Кроме того, трупы Анадыры и Хисикавы разрезали не механической, а ручной пилой. То же самое касается и плота. Ветки для него явно резали вручную. Это можно сразу определить, глядя на поверхность среза. И работа некачественная. Делал очень неуклюжий человек. Кстати, у кого есть ключ от этого сарая? Я не знаю, но когда мы попросили ключ, госпожа Икуко откуда-то его принесла. А, госпожа Икуко. Понятно, понятно. Меня это тоже очень разочаровало. Мои ожидания оказались беспочвенными. Поразмыслив некоторое время, я сказал следующее. «А разве обычно ключ от этой хижины хранится не у Юкихиде?» «Юкихиде? Я не знаю. Почему у него?» «Нет, я тоже этого не знаю». «Юкихиде звонит в колокол каждый вечер в 6 часов», — сказал Танака. «Да, это правда». «Мы видим это постоянно». «Как, хотел бы я знать, можно убить кого-то, звоня в колокол», — сказал Танака со смехом. Это, конечно, озадачивало. Но в подобных случаях преступником обычно оказывается тот, кто кажется наименее подозрительным. «Да, но есть люди, которые думают, что он немного подозрительный, и это люди, которые знают здешние обстоятельства». Когда я сказал это, Танака быстро повернулся ко мне. Юкихиде кончил звонить и, выйдя из звонницы, стал спускаться по каменной лестнице. Я насчитал 6 ударов колокола. «Должно быть, это Мория», — сказал Танака. Я занервничал, поскольку его слова оказались для меня сюрпризом. «У этого человека есть склонность подстрекать людей, и, похоже, так было и в колонии». «В колонии?» — переспросил я. «Он был в колонии для несовершеннолетних, правда, естественно, очень давно». «Был в колонии для несовершеннолетних?» Я снова был застигнут врасплох. «Не надо об этом слишком распространяться, он уже исправился. Но только между нами. Думаете, почему он туда попал?» «Из-за нападений на женщин. И не на одну или двух. Похоже, он был отпетым хулиганом. Такое иногда становится привычкой». Я был весьма удивлен. Я ничего об этом не знал и даже не подозревал. «С этим парнем много проблем, хотя он, кажется, хорошо готовит. Но в Киото работы не было, поэтому он перебрался в эту деревенскую гостиницу. Но и тут дело пришло к закрытию. Похоже, своим присутствием он притягивает неприятности. Из-за него здесь были проблемы». «Какие проблемы?» «Пожалуй, я этого не буду говорить». «Честно говоря, я был очень разочарован. Из всех постояльцев я наиболее тесно общался с Сакаидо, среди детективов — с Танакой, а среди обитателей Рюгатая — с Морией. Кроме Сатоми, конечно. Юкихиде, похоже, был не склонен со мной разговаривать, а Кадзуо — человек с другим характером и взглядами на жизнь, чем у меня. Фудзивара был молчаливым, с такими трудно установить контакт, а вот с Морией говорить мне было легче всего. Он был пусть и немного резким, но очень любезным и добрым человеком. Я не знал, что за ним тянутся такие проблемы. Я непроизвольно вздохнул. «А что насчет Фудзивары? Он еще жив?» «Жив, наверное», — беспечно сказал Танака. Это снова меня удивило. «Почему вы так думаете?» «Есть люди, которые его видели». «Правда? Где?» «Это выше по течению реки Осикаве, рядом с Татибаной. Вы, наверное, знаете про коллектор Татибана. Это здесь недалеко». Один человек сказал, что кто-то похожий на него шел по берегу реки. «Вы уверены в этом?» «Нет, я не уверен. Однако сказавший это человек раньше бывал в Рюгатае и разговаривал с Фудзиварой. Поэтому не думаю, что он мог ошибиться». «Но тогда почему Фудзивара не предупредил Морию?» «Мория утверждает, что такое его поведение абсолютно немыслимо». «Этого я не знаю. Ведь всякие бывают обстоятельства, о которых мы можем не знать. Мория довольно требователен к подчиненным, ведь он прошел колонию для несовершеннолетних. Возможно, Фудзивара от этого и хотел убежать». «Так ли это?» «Что ж, это верно. Бывает, что обстоятельства человека не совсем понятны окружающим». «Значит, если это не Юкихиде, вы будете прорабатывать линию с Томегане?» «Я этого не знаю», — сказал Танака. «А может быть, Фудзивара?» Эта мысль неожиданно пришла мне в голову. «Но Томегана действительно вызывает подозрения. И если это он все проделал, то все складывается». «Пожалуй», — согласился я. «Дом этого Томегана расположен на перевале Арасака, но сейчас в нем никто не живет. Однако недалеко от плотины на горе Сеннин есть хижина, где его старший брат жег древесный уголь. Это место называется плотина Юга. Оно глубоко в горах, там мало кто бывает, и его очень сложно найти. Но господин Футагаяма сказал, что ездил туда однажды. Кажется, лет 7 или 8 назад, вместе с Томегане. Так что сегодня мы как раз собираемся его обследовать. Господина Футагаяму попросили поехать вместе с нами». «Понятно», — сказал я. «Надежд на успех не так много, но на всякий случай». «А с этим старшим братом все в порядке?» «Нет, он уже умер. Однако недавно мы узнали, что хижина все еще существует». «Ясно. А вы, господин Исиока, поедете?» «Вы же говорите, надежд немного». «Ну да». «Кстати, господин Танака, после Анадыры, Хисикавы, Накамару и Кураты, на этот раз бабушка Кико из семьи Инуба. И хотя вы говорите, что в ее случае обстоятельства убийства отличаются, невольно начинаешь думать, что теперь и семья Инуба под прицелом. А поскольку почти все жертвы — молодые девушки, думаю, что сейчас нужно серьезно побеспокоиться о Сатоми. Есть опасность, что эта девочка может стать следующей, — сказал я. Сатоми, Сатоми — это кто? Танака напряженно пытался вспомнить. Это младшая дочка Инуба. А, та старшеклассница с макияжем. Что? — удивился я. Она пользуется макияжем? Танака удивился в свою очередь. «Неужто не пользуется?» — сказал он, глядя мне в глаза. «Я не знаю. А что, действительно пользуется?» «В школе учителя ее много раз предупреждали, но она не слушается, и вопрос уже поставили на педсовете. Есть и другие проблемы. Ей в наказание даже запрещали посещать школу. Похоже, она довольно проблемный ребенок». От неожиданности у меня даже закружилась голова. Некоторое время я не мог ничего сказать. Как это может быть, чтобы такая милая девочка? Может быть, из-за того, что я не выспался, мне захотелось прилечь.